Россия, Москва, 2020 год. Ну, выставка, я пришел, поскольку обещал автору моей скульптуры, изображающей меня, прийти. Вдруг протолкался и оказался от меня, что называется, in front, слегка выпивший, средней упитанности, развязный господин без пиджака. Ну, выставка, проходят, толкаются, останавливаются. «Помните Толю?» — спрашивает. Я: «Какого Толю?» «Того, что с вами в новом русском слове корректором работал в Нью-Йорке. Валентина Прусакова. Ой, извините, он же Анатольевич, да, Валентина». «Ну да, Валентин, насколько я помню, Анатольевич». «Так он же умер, я». «Ну да, умер, но он о вас часто вспоминал». «Я о нем тоже. Знаете, общая молодость, мы сидим друг против друга за небольшим столом, работали корректорами. У него семья уже развалилась, у меня чуть позже развалилась. Ну, выставка, проходят, толкаются, останавливаются послушать. Развязный и подвыпивший этот тип вызвал во мне воспоминания. 1975, Нью-Йорк. Вот с длинным итальянским зонтом в итальянских туфлях из разноцветной кожи пересекаю Нью-Йорк мимо Woolworth & Woolco универмагов. Спешу на работу в газету. Обгоняя меня, либо отставая от меня, спешат на свои работы обитатели Нью-Йорка. Свежо. Из кофешопов доносится запах кофе. Обычно Валентин уже на месте. Уже читает захватанные черными руками линотипистов оттиски. Он в рубашке, украшенной узорами огурцов, как я их назвал. На нем все те же бежевые брюки, довольно поношенные. Когда он встает, бросается в глаза его объемная задница. Я тогда не знал, какой маршрут его заставит преодолеть жизнь. Он к тому времени преодолел часть этого маршрута. Уже был сионистом в СССР, уехал в Израиль, там не прижился, вырвался в Америку, примкнув тогда ко мне, стал антиамериканцем. Россия, Москва, окна во двор, 2020 год. Человеки ходят, упакованные в одежду. У мужчин шапок больше нет. Их сменили не шляпы, но кепки. Пальто тоже нет. У молодежи куртки, скорее короткие, потому что они не носят пиджаков. К низу джинсы, как правило, голубые, или просто две штанины штанов. Женщины, если они не тучные, носят обтягивающие джинсы, тем подчеркивая свои яблоковидные или грушевидные зады. Современная одежда скорее неприлична, если мерить ее по послевоенным стандартам. Я именно тогда обрел свет сознания. Но она удобнее той, что была. Или кажется, что удобнее. Та, что была, была просторной, но часто мятой и пыльной. Брючины мужчин были скорее грязны, поскольку в городах было больше природной пыли и грязи. А асфальта и бетона совсем мало. Сколько помню себя, я вычищал брючины своих брюк со щеткой, а до щетки отковыривал грязь ножом. Сейчас одежда стоит копейки. Купил, поносил, выбросил. В мое время, если шили пальто, то на десяток лет как минимум. Костюмы носили чуть ли не поколениями. Вот спокойно идет, неся в правой руке сумку, мужчина лет 30. Он среднего роста, на нем полупальто, воротник поднят. Его аллюр средний, он не торопится, но и не шагает медленно. Если у него есть жена, он должен ее раздражать. А вот двое стариков шаркают, она с палочкой, он более бодр, но, возможно, он ее сын. Человеки достаточно скучны, у меня давно нет к ним интереса, поэтому я не хожу в гости, никого ни о чем не спрашиваю. Если спросят, коротко отвечу, но не более того. Я вообще не люблю разговаривать. У человеков распространены придаточные истории, и слушать их у меня нет сил. Я выдерживаю моих визитеров не более часа, потом выпроваживаю их и с удовольствием погружаюсь в одиночество. Для начала гляжу в окно. Идет старушка с палочкой, с желтым пакетом, вероятно, супермаркета Билла, и в белом платочке. Никому не нужна. Идут объемистые дамы, я зову их тещи. В них много требухи и жирных кишок. Я оцениваю их как мясник. Сегодня, 19 января, снега нет, но все прохожие идут задраенные в свои скафандры из курток и бушлатов. Только носы торчат. Я человек, который не любит разговаривать. И, перестав в половину слышать, ничуть не расстроился. Все равно у большей части человечества нет ничего интересного, чтобы мне сообщить. Смеясь, сказал я. Россия, Москва, окна во двор 2, 2020 год. Остановилась. Крепкие длинные ноги в черных трико. Крашенная в черно-зеленую елку, белая куртка, есть капюшон, но голову плотно обхватывает платок. Черешни губ и клубника щек. Черные взволнованные глаза, прядь черных волос из-под платка. Эх, был бы я хотя бы на десяток лет моложе. Мерт, от нее ручаюсь, пахнет сыростью и горячей отвагой. Часто вспоминаю ответ 90-летней бывшей петербургской красотки Соломеи Андронниковой, когда я спросил ее, как она себя чувствует, как это быть старой. Действие происходило в Лондоне, в усадьбе сэра Исаи Бернена. «Понимаете, Лимонов?» И она посмотрела на меня взвешивающим взглядом, но недолго разглядывала, быстро решив, что я заслуживаю честного ответа. «Понимаете, я так же безумна, как и в 30, так же готова к приключениям, но мое тело, оно как скафандр водолаза. Оно тяжелое, и я не могу уже с легкостью совершить все те безумства, которые я себе позволяла. Оно тяжелое, как скафандр». От того дня в Лондоне помню фоном для Соломеи солнечную британскую лужайку, где на газоне степенно расхаживали гувернантки и взрывчато бегали британские дети. Россия, Москва, 2020 год. Наткнулся в интернете на что-то про гору Кайлас и вход в Шамбалу. Вспомнил нацбола, приносившего для меня книгу «Фотографии горы Кайлас». Потом, через месяцы, он книгу забрал. Я думаю, вход в Шамбалу находится везде, не только на горе Кайлас, но любого туда не пропустят. Я пошел в ванную, она у меня как парижская, с окном. Там у меня действительно вход в Шамбалу. Я как-то позвонил в диспетчерскую о протечке в ванной, и они прислали мне юного пугливого киргиза. Киргиз был странный, нестандартный киргиз, очень старательный, и выволок из-под ванной множество совсем диких камней. После этого он совсем скрылся в образовавшейся дыре. Его совсем не было видно. «Там свет!» — вдруг прошептал он снизу. Потом ушел, унес с собой один камень. Потом вернулся за вторым, за третьим. Несмотря на мои «не надо, придут ребята, унесут», такое впечатление, что он не хотел оставлять мне этих камней. За каменной дверью скрыты тайны для будущего, но сроки им еще не пришли. Больше я того юного киргиза не встречал. Ямы той под ванной боюсь. Всегда проверяю, закрыта ли на задвижку дверца, ведущая туда. Вначале я боялся, что оттуда нахлынут чудовища. Россия, Ялта, отель «Бристоль». Отель с таким названием находился в городе Ялта. Они прилетели в Ялту рано утром 2 января. Он был в черной куртке с меховым воротником, она в розовом легком пальто. Серый шарф, серые брюки. В Ялте только что прошел дождь, и пробивалось солнце. И он, и она были сдержаны и молчаливы. Более обычного, может быть, более, потому что прилетели инкогнито. Никто не должен был знать, ни свои, ни чужие. В отеле «Бристоль», буквально 100 метров от набережной, чуть ли не брызги могли долетать. Он оплатил пребывание все 4 дня, и они поднялись в номер, 2-й этаж. Оба Кости откланялись, договорились на позже, созвонимся. Они уселись в автомобиль старшего Кости и уехали. Он и она стали распаковываться. Он уже был болен, поэтому ничего, собственно, и не раскладывал. Она внимательно повесила в шкаф свои брюки и топы. Он посмотрел с удивлением на свои вещи, зачем их так много, и захлопнул крышку джинсового чемодана. Ни он, ни она не заметили изначально, что кровати в номере 2, тогда как на 2 они не договаривались, и кровати узкие. Только к вечеру, пытаясь совокупиться, они обнаружили, что кровати узкие, и ему и ей некуда было девать не только ступни, но и колени. Он не был ее мужем, но вот уже 9-й год был ее любовником. Только отчасти это обстоятельство объясняет, почему они прилетели в Ялту инкогнито. Он не был женат, но скрывал путешествия от своей службы безопасности. Служба безопасности, нет, не получила бы инфарктов, но была бы и обижена, и недовольна. Вскоре они оделись и пошли на набережную. Всего-то было ничего времени, еще и рестораны не открылись. Она скромно, как настоящая дама, обрадовалась морю, издав слабенькое «Ой, море!». Он же подумал, какое ветреное и холодное, несмотря на весеннее солнце. «Ой, море!» занималась своим излюбленным развлечением. Пугала зимних курортников и аборигенов Ялты, бросаясь на набережную ух, плюх, но непременно до людей не дотягиваясь. Боязливо и осторожно, но главное с уважением, человеческое племя обходило границы моря. На поверхности моря, вцепившись в него перьями и когтями, приклеены были морские птицы, чайки, утки и всякие иные летучие твари. И они катались на море, колыхались вместе с морем на дармовых качелях. Она вообще не смотрела на него и даже с ним не разговаривала. Так у них повелось, ничего исключительного и в этот день. Свежая Ялта только и всего. Не йодом, впрочем, пахло, но слабым раствором писсуара. Проходя мимо зеркальной витрины, он обнаружил, что вид у него насупленный. Черная кепка, капюшон теплой зимней куртки, вид не курортника, а вот кого он не додумал. Впереди появился платан, пористый, как нос толстого подростка. Нет, как целлюлитные ляжки южной девушки, вот. И ей все уже нравилось. Она ахала, охала, вдруг остановилась и воскликнула: «Здравствуй, море, какое-то тихое!» И она все снимала на мобильный телефон. Одета она, подумал он, как розовое привидение. Розовые штаны, розовые боты, пальтишко тоже розовое и просторное, как халат. Он добродушно сказал ей: «Ты безумна, ну как Дженнис Джоплин». Она не обиделась, только остановилась на полуслове. Они пошли в ее любимый ялтинский дворик, где она съела мидии и морское ассорти, а он ел мясо, заказал два вида баранины. Ну и, конечно, вино. Через несколько часов они были в отеле и при включенном телевизоре с Гарри Поттером на экране некоторое время совокуплялись, впрочем, без особой страсти. Обнаружили, что кроватей у них две, и потому поспали немного каждый на своей. Догадаться спуститься в холл и попросить номер с одной кроватью они не догадались, а может, хотели этого препятствия. В окно, он отметил, видна пустая Ялтинская улица. Это второй этаж. Номер как раз выходит окнами на улицу Рузвельта и на козырек Бристоля. Ворам ничего не стоит залезть, но улица оживленная, и какой вор на свою голову полезет с козырька над входом в отель в окно отеля? Гостинице 150 лет, выяснил он, поглядев на их стол. Там лежали рекламные ручки, бумага, и с одной из бумаг и бросилась в глаза эта дата – 150 лет. «Зачем я сюда приехал?» – подумал он, в то время как она, голая, ходила в ванную и из ванной. Что делает здесь эта голая еврейка, строгательно возвышающаяся на маленькой голове сложной прической? «Это твоя любовница, чудак. У вас с нею секс и очень высокого качества. Уже 9-й год», – ответил ему кто-то второй, не он сам. «Ты бы встретился с этим парнем», – сказала она. «Что ты сказала?» «Ничего не сказала. Ты готов?» Она сказала, что ничего не сказала. «Но кто сказал, ты бы встретился с этим парнем?» «Кто сказал, ты бы встретился с этим парнем?» — обратился он к ней. «Я не говорила такого. Ты взял карту? Карту Ялты? Электронный ключ в наш номер». «И все же, кто сказал, ты бы встретился с этим парнем?» — вспомнил он, когда они уже были на улице Рузвельта. В Ялте уже вовсю вышло солнце, и они умудрились продержаться, прогуливаясь целых 4 часа. Некоторое время они посидели на набережной на солнце. Интересно, что думали о них проходившие? Проходившие могли умозаключить, что ни он не содержит ее, у нее вид образованной, состоятельной дамы. Ни она не содержит его, у него был вид не жиголо. Скорее, у них был вид привыкшей друг к другу супружеской пары. А ведь он даже не знает, где она живет. Внезапно он рассердился на себя за то, что он так странно существует. Служба безопасности. Более 20 лет с перерывом на тюремное заключение не выходит он из московской квартиры на московские улицы без службы безопасности. Любовница, о которой он, по сути, ничего не знает. «К полуночи сегодня будут показывать Гарри Поттера все фильмы», — сказал он. «Ты что, не видел Поттериану?» «Нет, все видели». «Все видели, я не видел. Пойдем». Он встал. В номере, он вспомнил, стояли непочатые 2 бутылки вина. Одна белого, другая красного, купленного в магазине «Вино и сыр». Он купил 1 литр муската и 1,5 литра каберне. «Пошли в отель «Бристоль». Мне здесь нравится», — сказала она, когда они шли по длинному коридору 2-го этажа. «И название нравится. Бристоль. Бристоль. Еще на зуб попробуй», — посоветовал он, усмехнувшись. «Какой ты грубый», — заметила она. Они уже стояли у двери 226. Он сам не понял, что он сказал. Мало понятно, почему она решила, что он грубый. Россия, Ялта, отель «Бристоль 2». Под утро ему снились бороды из «Гарри Поттера», ее широкое, как халат, пальто. Полежал-полежал и встал. Она находилась в той же позе, в какой уснула. А именно, спиной к провалу между кроватями, шиньон, похожий на еврейскую булку халу, бережно лежал непомятый, в то время как ее нос и губы смешались с подушкой, не позволяя разобрать ее выражение лица. Она всегда честно и хорошо спала. Как убитая, это про нее. Он встал и, вынув потрепанную тетрадку для путешествий, сел у стола, идущего вдоль целой стены. Скорее, это был даже не стол, а барная стойка. На столе, он отодвинул их к стене, находились стаканы, его каберне и ее мускат на дне, недопитые. Он стал писать. Нет, не чтобы записать впечатление, но чтобы скоротать время, пока она проснется. Он догадывался, чем он болен, и без всяких докторов чувствовал и имел ощущение, что у него нет дел на этой земле. Все дела переделаны. Вот он и сидел, равнодушный, время от времени взглядывая в край окна. Он его обнажил, чтобы наблюдать процесс рассвета. И писал совсем пустые фразы о том, что в номере только у окна можно разглядеть детали, а ближе к двери там первобытный слоистый мрак. Однако же с подчеркивающий мрак, сияющий тонкой полосой из-под двери, из коридора. Она пошевелилась. Не оборачиваясь, он понял, что она села в постели. Поднялась, покачнулась. То, что покачнулось, было понятно по едва слышному чертыханию. Ушла в ванную, ничего ему не сказав. А что, собственно, ему говорить? Спросить «сидишь?» Он бы ответил односложно «сижу». Вернувшись из ванной, она из темноты спросила «сколько?». Он, нажав кнопку мобильного телефона, увидел «сколько» и озвучил ей «сколько». Пока она одевалась, он спрятал тетрадку в джинсовый чемодан, опять отметив, как не нужно много вещей он привез в Ялту. Она сменила брюки, надев брюки в мелкую черно-белую клеточку, повязала пышный шарф, и они вышли в коридор и пошли по коридору с картинами. Спустились по мраморной лестнице. На площадке лестницы сидел еще ночной охранник. Он приветливо сказал им «доброе утро», а они неприветливо пробормотали в ответ «у, доброе». И вот они уже на улице Рузвельта. А там адски пусто, и уже слышно, как швыряется собою море. Мимо надувных аттракционов две елки и надувные пещеры с надувными горами. Они прошли на набережную, где звучала громкая музыка, стояли двое полицейских, мужчина и женщина, и швырялось-таки утреннее море. Ему все равно было, куда идти. Как он считал, куда бы он ни пошел, своей судьбы ему не изменить. А она? Вчера она сказала ему в ответ на его замечание, что она все снимает и снимает на мобильный, сказала коротко и просто «я турист». И лучше сказать не могла. Она турист. Сегодня она тоже снимала. Все вокруг. К 14 часам к Бристолю подъехал большой Костя. В его сером автомобиле рядом с водителем Костей сидел человек лет 40, отрекомендовавшийся краеведом. И они поехали в Севастополь. Пристрастие к еврейкам. Все проистекает, имеет свой источник откуда-то. Мое влечение к молодым женщинам-еврейкам тоже. У меня в детстве были приятели, два брата, Мишка и Ленька Гернеры. Старший Мишка был похож на отца, молодого инженера Додика. Младший Ленька на маму Бебу. Моя мать, вероятно, была юдофилом. Моя мать дружила с еврейками, гордилась тем, что ее принимают в еврейских компаниях. Мать моя была не глупая женщина и, видимо, понимала, что евреи повыше будут, образованнее русских. А я был влюблен, ну сколько мне было, лет 9, но не старше 11 точно. Причем, как я помню, плотской любовью просто-таки пылал к этой молодой еврейке, матери моих дружков Мишки и Леньки, к Бебе. От того, что они жили на первом этаже, окна у них были постоянно зашторены. И это обстоятельство придавало их комнате таинственный вид. Когда я смотрю сверху во время акта на живот Фифи, я временами представляю, что занимаюсь любовью с Бебой. Так вот, пацаны, всегда можно найти начало своим страстям, если хорошо напрячься.